Она мгновенно растопила прижатой грудью, от которой пышела, как от электронагревателя. — Коля, пошли. — К тебе не пойду. — Что так? — Из-за кактусов. Вспомнил я информацию участкового. — Хотя бы проводи. Мы вышли на дорогу, я ускорил шаг, потому что не люблю ольшаника, захватившего все низины и старицы. Метров через 200 топорщился молоденький сосничок, там и воздух, что одеколон, там и земля, что вычищенный ковер. Впрочем, сумерки землю уже скрывали. Соня прижималась все крепче. Ей вроде бы мешало собственное плечо, поэтому она обхватила меня за талию, как ходят подростки. Ее ладонь грела мой бок с ласковостью прижавшейся кошки. Меня содрогнуло, словно я наступил на провод под напряжением. Сонины пальцы проникли в брюки. — О, да ты без трусов! Плавки я забыл у реки. Сонины пальцы. Что они делают? Поглаживают, ласкают или играют на пианино? Тот провод, на который я наступил, вернее, его электричество затрясло меня сладостно. Мы свернули с дороги и углубились уже в лес на сосничок, разглядев мох, лежавший тахтой без ножек. Я попытался опустить Соню на него, неожиданно шарахнулась. С ума сошел? Что? Глянь, как растут деревья. Криво, нервно. Земля буграми, проклятое место. Разве? А мы тут с ребятами маховики собирали. Нельзя тут работать, тут и костер не разжечь. Мы пошли в темноту леса, но деревья продолжали стоять криво, и земля продолжала бугриться. Сколько прошли, пока лес не поредел, пока я не увидел тыковку луны, глянувшую на нас желтым бельмом. Соня схватила меня за руку и увлекла под березу, ясноствольную и прямую, сняв платье и бросив его на короткую, как бы подстриженную травку. Соня выдохнула мне в ухо: «Запомни, ты теперь мой навсегда, куда бы ни уехал». И она глянула на отысканное ложе оценивающе. Ее лицо я увидел в профиль, короткоклювая птица. Возможно, я бы чего-нибудь сказал относительно навсегда, но мой взгляд перескочил с короткоклювой птицы на березовый ствол. Его перечеркивала геометрическая тень прямой линии. Я обернулся. За моей спиной раскинул каменные руки высокий и тонкий крест. Рядом крест поменьше. Обелиски. Могилы. «Соня! Это же кладбище!» Она легла под березу, цепилась рукой за ремень моих брюк и навалила на себя. Ее ноги упирались в могильную плиту. Утром у нас с дядей вышла молчаливая игра. Я клал пачку денег на комод, он брал и принципиально перекладывал ее в карман моей куртки. Я перехитрил, незаметно сунув деньги под будильник. Расстались мы холодно, как снег со льдом. И этот холод держал меня долго, до самого города, где я оказался уже во второй половине дня. Как мы и договорились, Маша ушла с работы и ждала меня дома. То ли я бросился ей на грудь, то ли она повисла у меня на шее. Я закопал свои губы в Машину абрикосовую челку. Мы молчали. Наша первая разлука. Потом я принес из машины две корзины. Одну с мелкими отборными огурчиками, вторую с крупными отборными помидорами. Дядин подарок. И мы сели ужинать. Я вздохнул блаженно, приехал на собственной машине. Сижу в собственной квартире, на собственной кухне, с собственной женой. А совесть? Ерунда. Человек — это тело, разум и душа. Мы с Соней почти не разговаривали и ничего не обсуждали, так сказать, на уровне разума не общались, тем более не соприкасались с душами, только телами. По-моему, измена друг другу тогда, когда растрачиваешь свою душу. Уже за вечерним чаем мое воображение сравнило две женские фигуры. Сравнило подло и непроизвольно Сонину и Машину. У первой она податливая, бескостная, как теплый фарш. Маша носит свое строгое тело с гордостью, с неподатливостью уж точно. Было бы у воображения горло, схватил бы его и придавил. Под плитой зашуршало, наверное, кровь. От злости ударил мне в барабанные перепонки, но под плитой опять завозились. Маша мой взгляд перехватила. Соседка подарила котенка. Нам он нужен? Говорят, животное в доме делает членов семьи спокойнее и добрее. Собаки, а не кошки. Какая разница? Собаки спокойны, а кошки скандальны. Он, котенок, выпрыгнул, крупный, серый, морда узкая, шерсть дрожит недовольно, видимо, злит новое место жительства. Маш, разве это котенок? Кажется большим, от обильной шерстистости. Котенок оглядел меня глазами из зеленого стекла, фыркнул и продолжил исследование кухни. А я в который раз прижался щекой к Машиной груди, домашней и покойной, и мне показалось, что из этой груди в мою голову переливалась, наверное, крайне несовременная мысль. Какой дурак придумал, что секс — основной инстинкт? Если бы дурака оставить без воздуха, воды и хлеба, он бы научился расставлять инстинкты в правильном порядке. Конечно, секс пьянит, и все-таки секс для мальчишек, любовь для мужчин. Пришел кот и теперь зелеными стекляшками уставился на Машу. Меня удивила непроницательность. Морда узкая, глаза чуть ли не до ушей. Да и глаза-то одни зрачки.